Это особенность в жизни в темноте, господин следователь. Если не продумывать последовательность действий, не контролировать обстановку, то легко теряешь ориентацию в пространстве. Приходится считать шаги, обращать внимание на звуки, события, даже на запахи. Это помогает запоминать маршруты и расположение улиц. Полученная травма сделала вас более внимательным и собранным. Я и до получения увечья был на хорошем счету у своего мастера. Быть может, вы тогда сможете ответить, как произошедшее с вами связано с убийством барона Тина. На мой взгляд, никак не связано, господин следователь. О смерти барона я узнал только сегодня утром, от вашего коллеги, если я все правильно понял. С бароном лично знаком не был. В среде аристократов известно, что баронесса и барон серьезно конфликтовали и спорили за право наследства. До недавнего времени считалось, что баронесса испытывает серьезные финансовые затруднения. И вдруг, в какой-то момент она одномоментно гасит все задолженности и пополняет счет в банке. Тут нет ничего странного и внезапного. Деньги тетушке дал я. Я заработал на контракте весьма значительную сумму, на что есть все документальные подтверждения. Стандартная плата наемнику за день работы – 1 серебряный, 1 золотой в декаду, 10 золотых в сезон, соответственно 40 золотых в год. А баронессе вы спонсировали 400 золотых, если судить по договору, это 10 лет непрерывной работы. Вы не находите, что имеет место быть некоторое противоречие? Нет, не нахожу. Все, что вы сказали, верно для обычного контракта обычного же наемника. Но я из отряда обеспечения, а двухлетний контракт отрабатывал в крепости Порог Бездны. Плюс к этому у меня не одна профессия, и все они в крепости были очень востребованы и щедро оплачивались. Даже мое умение владеть оружием и то оказалось очень кстати. Да, молодой человек, мне тоже стало интересно, зачем вам столько оружия? Трудно подумать, что такой, как вы, способны применить его по прямому назначению. Потеряв зрение, я понимал, что стал беззащитным, чем многие не раз пользовались. Поэтому я решил компенсировать свой недуг, развивая другие органы чувств, тратя время и силы на тренировки, в том числе с опытными инструкторами, с которыми имел честь познакомиться в пограничной крепости. Что ж, молодой человек, я услышал все, что хотел. У меня нет оснований задерживать вас и дальше. Отряд наемников «Громовые копья», который, как вы верно предположили, совершивший покушение в отношении вас, объявлен в розыск. Задержанные исполнители будут осуждены и понесут заслуженное наказание. За попытку покушения на имперского подданного им грозит до 5 лет каторжных работ. Весьма рад это слышать, господин следователь. Что скажешь, капитан? Обратился следователь к тому самому, как я считал, секретарю, что стоял справа от меня возле секретера. Он не лжет, это без всяких сомнений. Мало того, я не меньше вашего удивлен, насколько четко и продуманно он строит свою жизнь. Я даже подозреваю, что внутренне он был готов к тому, что на него попытаются напасть, поэтому предусмотрел самые оптимальные маршруты следования, и даже в городе использует защитное снаряжение. Да, кстати, Ардум, наш сотрудник, случайно оказавшийся свидетелем произошедшего, утверждает, что видел, как злоумышленник нанес сильный удар кинжалом, который, как ему казалось, должен был достигнуть цели. Я отвел в сторону полу куртки, демонстрируя следователю и капитану то место, куда пришелся удар кинжалом, постучав кулаком по жилету. Пластины из хитина скального шелкопряда, эластичные, но очень прочные. Таким легким оружием, как кинжал, их не пробить. Такие доспехи, сами по себе, стоят не меньше 1000 золотых, удивился капитан. Я ремесленник, господин капитан, точильщик, бронник, оружейник, кузнец, заготовитель. Я в состоянии изготовить такую броню самостоятельно, тем более, когда имеешь доступ к подобного рода материалу. Я много слышал о крепости у разлома, добавил следователь. Нам не раз приходилось разбирать дела, связанные с тем, что там, порой, происходит. Именно, поэтому, прекрасно понимаем, откуда у вас, Ардум, такое стремление к постоянному контролю окружающего пространства и желание уберечь себя всеми возможными способами. Меня отпустили поздно вечером, даже указали, в каком направлении мне идти, чтобы выйти к центральной части города. В банк я уже опоздал, так что придется оставить золото дома. Денек, конечно, выдался тот еще, но меня все равно немного беспокоит реакция на произошедшее в гильдии. Я не знаю, какой была репутация отряда «Громовые копья», поэтому и предсказать отношение других наемников к себе не могу. Единственное, что можно сказать с некоторой уверенностью, так это то, что теперь многие поостерегутся связываться со мной. Сам факт покушения и последующее разбирательство не скрыть, да никто и не будет это делать. Следствие в любом случае будет давать официальные запросы в гильдию, для подтверждения показаний, так что слухи обязательно пойдут. Как говорил один известный человек из моей прошлой жизни, я не опасаюсь того, кто знает 10 тысяч боевых приемов, но опасаюсь тех, кто 10 тысяч раз отрабатывает один прием. В моем случае это должно стать правилом. Только благодаря постоянным тренировкам я смогу поднять свой уровень мастерства владения мечом и кинжалами. Так устроен этот мир, а я еще умудрился влезть в общество, в котором владение оружием является залогом успеха и источником постоянного дохода. Вернувшись домой, я не стал рассказывать о случившемся. Время было позднее, и мою задержку, дольше обычного, посчитали незначительной. Утром, привычно, вышел на задний двор еще затемно, чтобы прогнать весь комплекс упражнений, что я для себя разработал, и повторить то, чему меня обучал майор Саондерви. Нэя, кстати, тоже не бездельничала, и, глядя на мои старания, ежедневно повторяла упражнения, которым ее обучил ее погибший друг, боевой Макларт. Сестренка училась прогонять через тело магическую энергию и аккумулировать ее в накопителе, том самом перстне, что я для нее сделал. Затем, когда восстанавливался запас потраченных сил, она вновь прогоняла энергию через себя, но уже с использованием той, что была сохранена в магическом камне. Благодаря этим упражнениям она с каждым разом увеличивала пропускную способность внутренних каналов магической энергии и улучшала контроль. Теперь в ее арсенале появились все 4 стихии, которые она могла уверенно контролировать как внутри себя, так и вокруг. Следующие 5 дней прошли для меня довольно однообразно. С раннего утра я посещал гильдию, в ожидании заказа, но не находя для себя ничего подходящего, возвращался домой. Нужно было уделить время на чтобы пройтись по магазинам и купить необходимые учебники и справочные материалы для подготовки к поступлению, что радует в местной торговой традиции. Некоторые, особенно ценные книги, можно брать на время, за небольшую плату, при условии, что оставляешь в залог полную стоимость. Благодаря такой практике можно было освоить намного больше знаний за меньшие деньги. Она, с моей подсказки, еще и вела подробные конспекты, читая эти книги. Утром, 6-го дня, баронессе пришло официальное письмо из комиссии по вопросам землевладения. Полным составом комиссии было принято решение удовлетворить ее претензии на полноправное владение всеми наследными баронскими землями без оговорок. С одной стороны, очень хорошая новость, но вот с другой стороны, за те 5 лет, что ее брат разорял собственные угодья, земли пришли в упадок, часть крестьян и арендаторов просто сбежали. Тех, кто еще остался, следовало хоть как-то обеспечить. Приближается осень, а у крестьян на земле ни урожая, ни скота. Да и в целом на ленных землях ситуация была такая, особенно это касалось регионов с хорошими, плодородными почвами, что крестьяне способны вырастить урожай, которым прокормит себя и землевладельца, но вот для финансового оборота выращенного уже не хватало. «Вы опять грустите, тетушка?» – обратился я к баронессе, когда мы обедали. «Не обращай внимания, Арт, все никак не могу найти возможность обеспечить людей на земле. То, что осталось от Дона, просто дикое поле. Из людей остались всего 3 деревни, которые выращивают лен. Этот год очень урожайный, так что цена на сырье невысокая, что не позволит крестьянам протянуть до весны. Тогда не продавайте сырье. Лучше вложить имеющиеся средства в производство готовой продукции, льняной ткани и кружев. Думаю, что Нэя не откажет вам в помощи, она в этом деле большой мастер, ведь так, сестренка?» «Конечно», тут же согласилась Нэя, «мастерицы, у которых я училась, Палу и Рима, они из королевства Сирт, рассказали и показали мне множество приемов, как работать на ткацком станке, маленьком или большом, не имеет значения, а сиртские ткани ценятся даже в империи. Правда, их делают не из льна, тут все упирается в качество сырья и полуфабрикатов, тех самых нитей. Если они сделаны качественно, хорошо сплетены и сотканы, то вполне могут оказаться востребованы даже на столичном рынке. Арт правильно говорит, тетушка Эмна, если невыгодно продавать сырье, то нужно использовать его для изготовления готовой продукции. Ты же поможешь нам сделать станки, Арт? В том, что касается моего ремесла, то, разумеется, помогу, Наверняка в поселках на земле тетушки найдется хоть одна кузнечная мастерская. Но даже если нет, ее можно будет сделать. Милые дети, какие же вы сообразительные и смышленые. Что бы я без вас делала? Нэ, Арт, вы правда поможете? Разумеется, поможем, кивнула Нэ. Надо только на месте осмотреться. Все посчитать, прикинуть, где можно организовать производство. Тогда я немедленно напишу записку в каретный двор и закажу нам экипаж на несколько дней. Проедем вместе по землям, осмотримся. Мне ехать нет смысла, я все равно ничего не увижу, она знает, на что обратить внимание, и обязательно составь подробную карту, как я тебя учил. Ага, все сделаю, не беспокойся. Поддерживать хорошие отношения с баронессой для нас жизненно важно. Из разговоров с ней я узнал, что в свое время баронесса имела не самое последнее положение при дворе, была вхожа во многие аристократические дома, и часто бывала на светских вечеринках и раутах. Сейчас, ввиду затруднительного финансового положения, она себе многого позволить не может, но за подобное в среде аристократов не осуждают. Все прекрасно понимают, что в связи с потерей мужа и сына, на нее свалилось немало проблем, которые слабой женщине, в одиночку, вытянуть не получается. До вечера я занимался домашними делами. Стирка, уборка, приведение одежды в порядок. Мало кто из простолюдинов, если он только не мелкий буржуй или государственный чиновник, могли себе позволить выходную одежду. Благодаря Нэ и ее стараниям, у нас с сестренкой такая одежда была. Причем на все сезоны года и почти на любой случай. Но за одеждой надо ухаживать. Большую часть предметов гардероба мы с сестренкой могли изготовить самостоятельно, покупали лишь необходимые материалы. До определенного момента это касалось даже обуви. Но тягаться с опытным мастером, у которого к тому же имеется специальное оборудование, я, разумеется, не мог. Башмачник или сапожник – это тоже отдельное ремесло, не менее почетное и важное, чем швея или ткачиха. И башмачник из бывшей столицы города Саяр не шел ни в какое сравнение с таким же точно ремесленником из Хадариза, столицы империи. Слишком разными были запросы потребителей и качество используемых материалов. Часам к 6 вечера ко мне нагрянула целая делегация, которую возглавлял сам глава гильдии Акам из Уяра. Кстати, приставка к имени, указывающая на местность, откуда он родом, говорила о том, что его семья владеет этой землей. В действительности, Уяр может быть крошечной деревушкой вольных поселенцев, а землевладелец не обязательно аристократ. Вместе с главой был какой-то суетный господин в чиновничьем мундире, на карете которого они и приехали, а третьим в этой группе был очень хмурый седой дядька лет 60, с жетоном гильдии магов. Арт, есть работа, заказ на монстров. Известно, что за твари. Поинтересовался я, не проявляя особого энтузиазма. Этот калека и есть ваш охотник. Вдруг буквально взвизгнул господин в мундире государственного чиновника. Проявите уважение, господин Ритар, осадил его глава. Арт, конечно, слепой, но, уверяю вас, тварям это не поможет. Стоящий рядом седой человек из гильдии магов еще больше нахмурился и покосился на Акома. Простите, господин Арт, я инженер из имперского строительного управления. Мы выполняем подряд в столичном поместье герцога Лонка-Тикара. Рабочие должны были расширить винный погреб, но стоило им начать земляные работы, как они откопали замурованный вход в какой-то давно заброшенный подвал, вот и полезли дурни любопытные в надежде поживиться. 5 человек пропали. Там возле прохода повсюду паутина, вот мы и обратились в гильдию магов. Мы 2 хороших ребят там потеряли, вдруг добавил от себя седой. Будь это где-то в другом месте, давно бы все замуровали, и дело с концом. Но это поместье герцога, а это 2-й человек в государстве после императора. Собирался я недолго. Давно взял привычку держать все необходимое под рукой. Не побрезговал броней и дополнительным инструментом для разделки и транспортировки. Целый рюкзак снаряжения собрал. Пока собирался, Нэ с баронессой приготовили мне в дорогу немного еды и питья. Поместье герцога находилось довольно далеко на юг от города. Мы успели добраться до него еще засветло, так что я смог оценить великолепный особняк и невероятно красивый, ухоженный парк на берегу очень чистого озера. Охрану этого поместья осуществляли гвардейцы самого герцога, идеально подобранные, великолепно экипированные и видно, что подготовленные к любым неожиданностям. В некоторых гвардейских офицерах без ошибки угадывалась аристократическая порода. Как мне показалось, самого герцога и членов его семьи в поместье сейчас не было. Охранники выглядели несколько расслабленно, да и дворовые слуги особо не суетились. Нас проверили, взяли оттиски наших жетонов и пропустили на огороженную территорию. Сами винные погреба находились в полукилометре от особняка, за дворовыми постройками. Сейчас там толпилась бригада рабочих, два мага и с пяток наемников, которых я лично не знал. Не могу взять в толк, что они все там забыли, но пусть будут, если главы их гильдии так решили. Надо продумать план действий, взял инициативу седовласый маг. Что скажешь, Арт? Обратился Аком ко мне. Чтобы продумать план, надо понять, с чем мы имеем дело. Я должен сходить на разведку, и уже тогда будем решать. Согласен, кивнул маг. Еще бы он не был согласен, когда уже 7 человек погибли. Ладно, рабочие, такие зазнайки, как имперские маги, к простолюдинам относятся несколько пренебрежительно, хоть и сами не особо титулованные. А вот потеря своих коллег, это серьезный промах и утрата. Обученный маг, кадр ценный. Заработать на неизвестных тварях хотят все, но рисковать жизнью, понимая, что даже искусство магии может не помочь в деле, никто не хочет. Господин Ритар, тот самый инженер, потея от страха провел меня через винный погреб и указал на ту самую дыру, которую проделали рабочие. Дальше я пошел один. Как недавно в шахтерском поселке, я прошел в темноту провала с десяток метров и сразу же скинул с головы капюшон и снял повязку с глаз. Это была вовсе не дикая пещера, а когда-то вполне обустроенный подземный комплекс складских помещений. Определить возраст не берусь, но по всем признакам. Лет 100 сюда точно никто не заглядывал. Каменный коридор был завален перегноем, остатками какой-то мебели или деревянных конструкций и пометом шелкопряда. Повсюду на стенах и потолке можно было разглядеть многослойные наросты паутины и остовы старых коконов. Шелкопряды очень живучие, в плане выживания, могут питаться всем чем угодно, если в этом есть органика. Перегной, чернозем, помет, им без разницы. Размер шелкопрядов зависит от магического фона. Там, в разломе, встречались гиганты по 5 метров в длину, с толщиной туловища сантиметров 80. Судя по размеру коконов, здешние были намного меньше. Что интересно, шелкопряды терпеть не могут конкуренции в тех местах, где они обитают, как правило уничтожают всех других насекомых. Так что вероятность, что я встречу кого-то еще кроме шелкопрядов, невелика. Осталось определиться с расположением помещений, этого еще вполне крепкого подземелья, и прикинуть численность колонии, с которой мне придется столкнуться. Шелкопряды довольно медлительные, пока находятся в стадии покрытого хитином кольчатого червя, но вот после окукливания, когда из кокона выползает крылатая тварь, которая хоть и не имеет пищеварительной системы, представляет собой просто чудовищную летающую боевую машину, заточенную только на две функции – убийство и размножение. На наше счастье, летающие особи живут всего пару дней и терпеть не могут солнечный свет, так что подвал они никогда не покидали. Пройдя узким коридором, я добрался до большого колодца, по периметру которого спускалась длинная винтовая лестница на нижний этаж. Лестница довольно широкая, с одной стороны огораживалась перилами и длинными каменными колоннами. На лестнице тоже было немало завалов. Судя по тому, как хаотично тут были навалены груды перегноя вперемешку с останками, поросшие грибами и плесенью, шелкопряды чувствовали себя в этом подземелье довольно вольготно много десятков лет. Спуск по лестнице тянулся, примерно, на 12 этажей вниз, и на каждом этаже имелась арка В, которой угадывалось скульптурное изваяние. Если я все правильно понимаю, то это место оказалось заброшенным и замурованным только потому, что представляет собой не что иное, как храм старых богов. Сейчас в империи спор религиозных конфессий пришел к компромиссу, и наметилось довольно устойчивое равновесие, так что разрешены обе религии, старая и новая. Лично я, разумеется, без всяких оговорок, сторонник старой. Именно богиня Иша ответила когда-то на нашу просьбу о помощи и одарила нас с сестренкой способностями. Надо бы, кстати, пока сюда не набежала толпа зевак, поблагодарить богиню и отдать ей дань почести и принести пожертвование. Не откладывая это важное дело в долгий ящик, я вернулся на два пролета вверх и внимательно осмотрел статую богини. Разумеется, что это великолепно выполненное произведение искусства не шло ни в какое сравнение с тем грубо отесанным идолом, что мы когда-то обнаружили в старой каменоломне. Неизвестный мастер изваял статую богини из какого-то светлого камня, который за все эти годы изоляции словно бы и не заметил ни пыли, ни грязи и словно светился мягким светом. Надписи под скульптурой не было, но я точно знал, что богиня символизирует собой ночную мглу и считается покровительницей темных вод, моряков и путешественников. Именно поэтому в руках у богини было нетрудно заметить секстант, точнее сказать аналог земного прибора в этом мире, которым пользовались мореплаватели. Расчистив себе путь к статуе, я вытащил из своих запасов кусочек вареного мяса и ломоть хлеба, дополнил это подношение богине яблоком, пару которых мне сунула баронесса в дорогу. Так было принято. Статуям богов преподносили пищу, лучшие из того, что есть в доме или с собой. А вот жрецы новой веры требовали денег, их пища не устраивала. В те времена, когда утвердился культ пяти светлых богов и пал прежний пантеон, на последователей старой веры начались гонения. Именно из-за гонений владельцы этого храма запечатали его, скрыв подземелье от любопытных винным подвалом. А потом, как это часто бывает, просто забыли. Вот и получилось, что сотню лет тут хозяйничали подземные жители. Оставив подношение у ног статуи богини, я поблагодарил мою покровительницу за себя и за Наю, произнеся слова благодарности вслух и поклонился. Вот теперь можно продолжать. Уверенно ступая по прочным, но засыпанным грязью ступеням, я добрался до нижнего яруса, где накопились целые кучи помета, перемешанного с перегноем, плесенью и грибами. После зачистки этого подземелья герцог, которому принадлежит особняк, озолотится на одном только шелке, которого за сотню лет тут скопилось огромное количество. Не весь он будет высшего качества, но все равно очень много. В холмах перегноя и органических остатков, что буквально недавно были еще людьми, копошились с десяток червей. Здоровые, откормленные, но без влияния магической энергии, эти были всего 1.5 метра в длину и 40 сантиметров в диаметре. С большими было бы воевать намного проще, они неповоротливые. А эти, как я могу заметить, вполне себе шустрые и уже сытые. 7 человек схарчили, твари. Других проходов и гнезд я больше не видел, да и не потерпит черви, как я уже говорил, конкурентов. Они будут жрать друг друга, пока не останется ровно столько, наскольких будет достаточно пищи. Только я собрался уходить, как один из червей, видимо, среагировал на мой запах или вибрацию от движений, направился в мою сторону. Шелкопряды не ядовиты и довольно чувствительны к внешнему воздействию, но им в челюсти лучше не попадать, с легкостью перекусывают человеческую ногу. Я поднялся на один пролет, чтобы не привлекать внимание других червей, и дождался, пока меня догонит тот, любопытный. Когда шелкопряд приблизился, я уже достал оружие и полностью был готов нанести удар. Удобно перехватив посох, выжидаю момента, сильно бью левой рукой, вооруженной посохом, целясь в правую часть шелкопряда. Червяку это активно не нравится, и он мгновенно реагирует, поворачиваясь ровно в ту сторону, куда был нанесен удар. В момент разворота головы кольцевые чешуйки на противоположной стороне чуточку приподнимаются, буквально на пару миллиметров, и именно в этот момент нужно просунуть тонкое и гибкое лезвие моего меча под них и сделать надрез чуть больше, чем на 1/4 оборота самой чешуйки, стараясь повредить центральный нервный отросток. Конвульсивные подергивания всего тела говорит о том, что удар нанесен правильно. Возможно, червяк после такого удара еще жив, но вот шевелиться уже не может. Вытаскиваю из набора снаряжения веревку с кошкой, тут же цепляю ее крюк за самую прочную головную пластину и, вытравив веревку на пару метров, принимаюсь волочить вверх по лестнице, что оказывается довольно просто, потому что чешуйки скользкие, а сам червь в общей сложности весит 50 кг, может чуть больше. Проходя мимо статуи богини, обратил внимание на то место, где оставлял свое подношение. Как и в прошлый раз, там ничего не оказалось. Еще раз поблагодарив богиню, поволок червя к выходу. И вроде не тяжелая тварь, а вот поднимать ее по лестнице 12 пролетов оказалось довольно тяжко. У самого входа вновь повязал на глаза повязку и накинул капюшон. В винном погребе собралась просто толпа зевак, которые прыснули в рассыпную, когда увидели, какую тварь я волоку из проема. «Господин Наком», позвал я, делая вид, что не могу определить, где он стоит. «Я тут, Арт, докладывай, что там?» «Шелкопряды, очень старое гнездо, самих тварей не меньше 10 штук. Все подземелья, это храм старых богов, поэтому он и был запечатан. Входить с факелами и открытым огнем туда нельзя. Гнезду 100 лет, так что шелковых коконов там 100. Вспыхнет один и сгорят все. Только магический свет. А этот?» — спросил Аком, поглядывая на труп червяка. «Этот готов, можно тащить на разделку. Как будем действовать?» Маги и наемники стояли возле червя с бледными лицами, только Седой сохранял самообладание. «С тобой пойдем я и Тейс», — сказал Лаком, указывая на Седого. «Хотим посмотреть, как ты действуешь. У нас такого опыта нет». «Хорошо, только никакого огня, а то сами там заживо сгорим». Маг зажег заклинание «Светлячок», а Ком вооружился щитом и мечом, а я только скинул капюшон и отцепил веревку с крюком от первого червя. Разумеется, что мне приходилось держаться в своей, привычной роли слепого парня. Осторожно и по возможности тихо простукивая каменные плиты перед собой, я повел мага и главу гильдии по уже пройденному маршруту. Медленно следуя за мной, они оба с удивлением осматривались по сторонам. В ярком свете все здесь казалось чуточку иначе, более зловещим и запущенным. «Действительно, древний храм старых богов», – прошептал маг. «Такие храмы всегда возводили в местах силы». «Тише, Тейс», – ориентируется на слух. Маг сразу заткнулся, и мы продолжил путь в полной тишине, стараясь даже громко не топать, только тихое и мерное постукивание моего посоха нарушало приглушенным эхом покой этого храма. Добравшись до нижнего яруса, к наваленным кучам перегноя, я стал осторожно проверять посохом взрыхленную горку, определяя червя. Через минуту такого вот прощупывания я обнаружил еще одного и стал выманивать ближе к лестнице не сильными, но чувствительными толчками. Осторожно выманив червяка так же, как и первого, увел подальше чуть ли не на следующий пролет, чтобы другие не помешали, и демонстративно проделал все то же, что и с первым, ударил с одного боку. Червь среагировал, подставив мне под удар приподнятую чешуйку. Сильный и уверенный удар тонким лезвием, протяжка, чтобы перерубить нервный отросток, и вот тварь уже забилась в мелких судорогах, испуская дух. Не убирая меч в ножны, цепляю веревку с крюком за самое крепкое место и вместе с магом и главой гильдии поднимаем его еще на один пролет. Подобную процедуру повторили еще 9 раз. Одну попытку убить тварь таким способом попытался повторить Аком, но острие его меча застряло и только повредило нежную часть под чешуйкой, отчего червь начал дергаться и извиваться. Удар туловищем глава принял на щит, но меч не выпустил, что его и спасло. Я вовремя понял, что происходит, и тут же подстраховал главу, нанеся удар правильно. Маг и вовсе даже не думал приближаться к этой твари, в его арсенале не было ни одного вменяемого заклинания, которое бы без ущерба могло убить или обездвижить шелкопряда. Процесс был не быстрый, провозились мы довольно долго, до после полуночи. Сделали небольшой перерыв, во время которого подняли наверх еще 3 червяков, и маг раздал указания своим подчиненным, чтобы отправлялись в гильдию и притащили как можно больше магических светильников. Команда от гильдии наемников на этот раз пригодится только в качестве грубой рабочей силы. Куча перегноя больше не шевелилась, но это требовалось проверить. Я чувствовал, что твари там больше нет, но все равно проявил осторожность и тщательным образом проверил все наслоения, что скопились на нижнем ярусе за все эти годы. Гильдия магов возьмет на себя все, что касается разделки монстров и обработки того массива шелковых наслоений, скопившихся здесь. Не знаю, как поступит герцог в отношении этого подземелья, но я бы на его месте вычистил тут все, привел бы в порядок и превратил бы этот храм в место для паломничества. Но это собственность аристократа, и он в своем праве распоряжаться им как пожелает. Уже на рассвете мы поднялись на поверхности с затхлого и пыльного подземелья и вышли на свежий воздух. Аком облегченно вздохнул, а маг Тейс еще раз взглянул на меня и тихо спросил: «Устал, Арт? Спать хочу. Я первый раз вижу, чтобы так уверенно и, главное, спокойно уничтожали таких опасных тварей. Нам повезло, что это оказались шелкопряды, господин Тейс». Когда я услышал про паутину, то несколько напрягся, ведь это мог быть или скальный паук, или серпанок. Первый плюется ядом, второго в одиночку не завалить. Пришлось бы или выжигать все дотла, или тащить команду человек в 10, чтобы его на растяжки поставить. Все равно, что ты скажешь, Аком? Да что тут говорить, наши бы как идиоты поперлись бы с факелами, а там шелк. Даже не предполагал, что здесь может быть опасно. Я пытался повторить за Ордом его удар, да куда там, клинок как в стену уперся, еще и тварь взбесил. Забить, конечно, забили бы, но, чтобы так аккуратно, ни за что бы не получилось. И шелк бы сожгли, и твари бы изуродовали, и ничего ценного, кроме хитина, с них бы не взяли. Это верно, что по вопросам вознаграждения, это мы с тобой позже договоримся. Меня больше интересует то, как возбудятся жрецы пяти светлых, когда узнают, что в империи остался нетронутым древний храм старых богов. Это ты прав, согласился Аком, такой скандал может до самого императора дойти. Мне нашептали слухи, что король Сирта со жрецами пяти светлых не церемонится, а ведь он получается племянник нашего императора. Не думаю, что император будет учитывать родственные связи. После того, как цесарийцы вырезали династию в Гарфоре, император не допустит чего-то подобного в Сирте. А ведь это именно цесарийцы, в свое время, занесли этот культ на наш континент. Да плевать, пусть аристократы со жрецами сами разбираются. Мой дед еще рассказывал, что прежние жрецы старых богов больницы содержали, на битвы благословляли, в своих монастырях свое хозяйство вели, в роскоши не купались, в политику не лезли, не то что эти, им только пожертвования подавай. Случись скандал со жрецами, я на стороне старых богов встану и плевать на все нейтралитеты. Даже готов, на этот случай, выйти из гильдии. Вам проще, Аком, вы в нейтралитете, а вот у нас выбор небольшой, каждый маг вроде меня, за своим аристократом должен идти, редко кто избавляется от зависимости. Кстати, Тейс у Ардума сестренка младшая, на следующий год собралась в академию поступать. Очень советую ей не вестись на уговоры приемной комиссии и не соглашаться на отделение боевой магии, тут же дал совет седой маг, обращаясь ко мне. Это уж без сомнений, кивнул я в ответ. Нея в крепости подружилась с боевым магом из гарнизона, он ее многому успел обучить. Жаль погиб он, Скалопендра ужалила. Так сестренка, до сих пор, по нему скучает. Вот он и предупреждал, что боевое отделение не дает полноценных знаний. Жаль это слышать, Арт. Но хорошо, что она, все же, получила от него хоть какую-то информацию. Готовь ее к тому, что там будет постоянная грызня и вредительство. Дети аристократов не ладят с простолюдинами. Пусть не питает иллюзий. Порой придется проявить характер в отстаивании своих интересов. Чем могу, тем помогу, но не всю же жизнь ее за ручку водить. Пусть привыкает к самостоятельности. Тяжелая вышла ночь, напряженная. В крепости как-то проще было, в том смысле, что все вокруг, так или иначе понимают, как действовать, имеют опыт, а тут все приходилось тащить одному, ни на кого не рассчитывая. Но зато нет никаких сомнений, что за червей гильдия заплатит больше, чем за Скалопендр. Надо бы эти деньги как-то пристроить, чтобы они еще и прибыль приносили. Особый заказ. Еще одна интересная грань взаимодействия новой, нарождающейся буржуазии и аристократов. Не просто титулованных подданных, а реальных землевладельцев, всех этих виконтов, маркизов, баронов, графов и герцогов, которые в реальности, на местном языке назывались совершенно по-другому, но это не важно. Все эти дворянские клички ровным счетом ничего не значат, когда речь заходит о земле. Вот он исток взаимной неприязни и, в то же время, полной зависимости друг от друга. Получить землю в империи можно только тремя легальными способами. Первый – это купить у землевладельца, который в любом случае является аристократом. Второй способ – заключить брак с землевладельцем, беря на себя все супружеские обязательства, но не получив при этом титул. И последний, третий способ – просто отобрать силой, под предлогом, который устроит палату лордов и завоеванная земля будет признана владениями победителя. Последний способ чаще срабатывает, когда кто-то завоевывает земли соседей империи. Такую ползучую интервенцию официальные власти поддерживают, хоть и не афишируют свою поддержку. Но подобную же интервенцию поддерживает и новая буржуазия, которая постепенно набирая обороты начинает все больше влиять на палату лордов, лоббируя собственные интересы, сея раздор среди разных слоев имперской знати. Но это все политика, дело темное и сложное, особенно в реалиях этого мира, отличного от того, где формировалось мое сознание. Мне очень мало известно про этот мир, про его историю, мифологию, взаимоотношения стран и народов, поэтому и судить о каких-то вещах с моей стороны будет чистой воды профанацией. Не успела баронесса вместе с Неей совершить поездку по новым владениям, как ей, тут же, стали поступать самые разнообразные и даже весьма заманчивые предложения. Молодая и агрессивная буржуазия трясла тугим кошельком, а многие безземельные дворяне, несмотря на возраст баронессы, приближающийся к 40 годам, готовы предложить ей брачный союз. Предложений пока поступило немного, но слуха не очень пожилой вдове, которой, в результате жестокого противостояния с родным братом, удалось получить в наследство целое баронство, только расползается в высшем свете. Баронесса не игнорировала и мое мнение на этот счет. Ничего путного в плане ее выбора я, само собой, посоветовать не мог. А вот некоторые тактические приемы, как мне казалось, позволит баронессе выиграть время и заметно улучшить свое положение. Если вам правда интересно мое мнение, тетушка, могу только сказать, что бы я стал делать, случись мне оказаться на вашем месте. Первым делом заняться делами баронства, улучшить положение дел на земле. Нэ уверенно поможет вам на зимний сезон занять крестьян работой по обработке льна и налаживанию производства узорных тканей и кружев. В связи с чем, лучше пока оставить без внимания тех производителей, которые готовы предоставить вам оборудование и вложить средства в производство. Плюс к этому, в частном разговоре с одним из членов гильдии магов, я достоверно узнал, что гильдия ищет место для организации учебного лагеря. Насколько я понял, Наю, ваше владение находится не так далеко от столицы, но пока малонаселены, по причине конфликта. Советую предложить гильдии магов выгодный и долгосрочный контракт на аренду земли под их нужды. Большой прибыли это вам не принесет, зато решит вопрос с обеспечением безопасности на ваших землях. Как интересно, Арт, а я все думала, как организовать свободных крестьян для охраны земель. Это тоже не лишнее, но уверен, что учебного лагеря магов хватит с головой. Все-таки у них репутация чуть ли не государственного учреждения, что я уверен в скором времени обязательно сформируется. А что касается личных предложений из среды аристократов, то я бы сделал все возможное, чтобы поднять цену, если позволите так выразиться. Не очень тебя понимаю, Арт. Чуть нахмурилась баронесса. Вернуться в свет, возобновить прежние связи, обновить гардероб. Вы так любезно нас приняли, благодаря чему я смог утвердиться в гильдии, найти хорошие заказы, поэтому охотно выступлю в качестве спонсора вашего обновления. Это очень хорошая идея, Ардум. И спасибо тебе, что поступаешь так щедро. Но я все равно не представляю, как мне обеспечить надежный доход с земель без поддержки опытного землевладельца. Можно опираться на опыт тех, кто делает это наиболее успешно, а можно опробовать и собственные идеи. Когда мы с Наей уходили из города Саяр, была еще зима. У нас оказалась плохая одежда для дальней дороги, просто непригодная, не было опыта подобных путешествий. Но заранее готовясь к этому пути, я стал делать заготовки, покупал на рынке и сушил в специально созданной печи овощи и мясо. Помнишь, Нэ? Да, кивнула сестренка, у наемников в дорогу была припасена только крупа и солонина, а братишка готовит очень вкусно. Нам его продуктов хватило больше, чем на половину пути. Как интересно, никогда об этом не задумывалась, баронесса очень внимательно слушала и делала какие-то свои выводы. Я считаю, что это очень перспективное направление. Везде, где бы мы ни были, всегда возникает проблема с питанием. В караванах, в военных отрядах, да даже у матросов на речных кораблях, и то не кухня, а черт знает, что. Если вы наладите на вашей земле производство вот таких сушеных продуктов, которые ваши крестьяне будут поставлять вам, а не везти на рынок, уверяю вас, они будут пользоваться большим спросом. Единственный недостаток – такой способ очень легко перенять или просто украсть. Я не знаю законов империи. Существует ли какой-то закон, который закрепляет за создателем чего-то нового право на владение? Я тоже не знаю, но обязательно поинтересуюсь. Что еще посоветуешь? Быки и буйволы, продолжил я. Ваши земли граничат с рекой Нильм, можно сказать, стоят на огромном, нагруженном караванном пути. Имперские корабли двигают буйволы, которых заводят внутри трюма в большое колесо. Разводить таких буйволов прямо на торговом пути, мне кажется, хорошей идеей. Крестьянам все равно, какой скот выращивать. Так пусть будут еще и буйволы, помимо прочего. Породистые лошади требуют селекции и умелого обучения. Да и породистая лошадь – серьезное вложение денег. А вот буйволы – не настолько требовательны, и умений крестьян, чтобы выкормить и приручить такую скотину будет вполне достаточно. Получается, производство из собственного льна узорной ткани с вплетенным орнаментом. Производство сушеных овощей, фруктов и мяса, стало перечислять баронесса Амна, и выращивание быков для нужд речных караванов. Удивительно, но выходит даже больше, чем было у моего отца. И все три этих производства будут приносить мне не продукты питания, а товар, за который можно выручать прибыль, платить крестьянам и рабочим, пуская часть средств в оборот. Если пущу на свои земли другого производителя, то он станет платить только арендную плату, а всю прибыль забирать себе. А если я сама этим займусь, то смогу полностью контролировать процесс. Но что же делать с многочисленными гильдиями? Ведь узнай они, что я взялась за ткацкое дело, обвинят в том, что я не являюсь членом гильдии. Я с этим сталкивался еще в Саяре. Местный оружейник решил избавиться от меня таким же точно образом, и в гильдию ремесленников брать не хотел и работать не позволял. Именно поэтому я пошел к наемникам. В вашем случае нужно убедить всех вокруг, что у вас не ткацкое производство, а возрожденный народный промысел. Всякий раз убеждаюсь, Арт, что ты очень большой хитрец. Не стану скрывать, я был вынужден использовать любые возможности, чтобы компенсировать увечья. Для этого приходилось больше и внимательнее слушать, больше думать, как бы подставлять себя на разные места, прикидывать, как поступить в том или ином случае. Станешь тут хитрецом, если каждый норовит воспользоваться твоей немощностью и убогостью. Как я тебя понимаю, мой мальчик, и спасибо тебе за совет, я им обязательно воспользуюсь. С момента нашего разговора с баронессой прошло 7 дней. За это время я познакомил Амну с седоволосым магом Тиизом, который собственно и слил мне информацию о том, что гильдия ищет место для тренировочного лагеря вблизи столицы. Честно говоря, я и представить не мог, как далеко зайдет это простое, вроде бы, дело. Тиз пусть и не последний человек в гильдии магов, у них-то как раз существовали и ранги различия по силе и способностям, он со своей позиции, как посредник, передал этот интерес баронессы выше, своему начальству, и ниточка потянулась самым неожиданным образом. В один из дней я, как обычно, посетил с раннего утра особняк гильдии, но так и не дождался интересного заказа. После работы в поместье герцога, когда я при свидетелях уделал 10 шелкопрядов, вокруг меня образовался некий вакуум, эдакая зона отчуждения. Ни один из отрядов наемников даже не пытался как-то со мной взаимодействовать, просто держались в стороне и не трогали. Видать, припоминали неудачный опыт громовых копий, которых, в конечном счете, выловили в полном составе. Но и подходящих заказов не находилось, хоть за шелкопрядов я получил такую огромную сумму, что могу год валяться, ничего не делая и плевать в потолок. С учетом всех выплат, взносов и долей другим участникам этой вылазки в герцогский винный погребок, я получил 600 золотых, и этаком еще извинялся, что вычли очень много за доставку и разделку тварей. После этого случая работы больше не было. Вот и в этот день, не найдя для себя ничего интересного, я вернулся домой еще до обеда. Возле дома стояла карета, около которой терлись пара охранников, не считая возницы, в котором тоже чувствовалась неслабая подготовка, не хуже, чем у имперского гвардейца. Я сделал вид, что насторожился, но, не почуяв угрозы, спокойно вошел во двор, уверенно отворив калитку. Оказалось, что у баронессы Амны гость, который как раз прибыл обсудить условия аренды земли под строительство учебного лагеря, о чем я узнал чуточку позже. «Ардум, мальчик мой, как я рада, что ты сегодня так скоро вернулся!» — воскликнула Амна, выходя ко мне навстречу. «Прошу тебя, проходи в зал. У вас гости, тетушка, не беспокойся, с тобой он тоже очень хочет познакомиться». Войдя в зал, я заметил сидящего на диване человека лет 50 в дорого исполненном камзоле имперского чиновника. Мужчина был не очень высокого роста, светлые волосы с проседью, чуть прищуренные карие глаза, узкие губы, застывшие в сдержанной улыбке. Плавные и уверенные движения, скрывающие очень хорошую физическую форму и такую же великолепную военную выучку. «Господин Дерви, позвольте представить, мой племянник Ардум. Арт, позволь представить, Ерис Дерви, старший имперский советник по вопросам безопасности. Мое почтение, господин барон, рад приветствовать». Однако, молодой человек, барон мгновенно нахмурился, «немногие знают о моем титуле, я никогда не представляюсь полным титулом. Прошу меня простить, господин Ерис Дерви, я хорошо знаком с вашим сыном, Саоном. Майор был так любезен, что даже вручил мне рекомендательное письмо для вас, которым я не спешил воспользоваться». «Ах, вот как, какая приятная новость, господин Ардум. Саон не стал бы доверять рекомендацию, кому попало. Это письмо все еще при вас, оно в моей комнате, господин. Не будете ли вы так любезны?» «Да, господин Дерви, сейчас принесу». Как неловко получилось, всплеснула руками Амна. «Не стоит беспокойства, госпожа баронесса», молодой человек проявил учтивость. Рекомендательное письмо от сына барона изучал долго и несколько раз перечитывал некоторые строки. «К чести вашего знакомого, господин Ардун, десятника магического отряда Тиза, а он не из болтливых, и лишь упомянул, что выполнял с вами совместное задание, которое меня бы сильно удивило, не предоставь вы это письмо, что без всяких сомнений писал именно мой сын. Я очень рад, что богам было угодно наша встреча с вами и вашей тетушкой, помощь которой нам сейчас невероятно важна. Взаимно, господин Дерви. Я бы не воспользовался письмом без веской на то причины. И очень зря. Саон пишет, что вы смогли в одиночку обеспечить потребности гарнизона, и даже участвовали в плановых нарядах, что могли не делать вовсе. Особенно он отмечает, что вы проявили себя в бою, чем спасли немало жизни имперских солдат. Теперь, я нисколько не сомневаюсь в том, что мне обязательно надо воспользоваться любезным предложением вашей тетушки и обратить внимание на вас. Чуть позже, я обязательно найду возможность применить ваши способности. А сейчас, милая баронесса, давайте вернемся к нашему делу. Ключевые слова в отношении барона Дерве – это «советник по вопросам безопасности», «разведка» или, скорее всего, «секретная служба». Причем, судя по намекам майора Саона, имперская секретная служба не гильдии магов. Гильдия магов, в данном случае, скорее всего прикрытие. Насколько я мог понять из того, что он пытался объяснить баронессе, как официальную версию, им нужно повысить уровень подготовки магов, устранить недочеты и упущения, которые были выявлены по итогам прошедшей военной кампании, в которой, кстати, погибли муж и сын баронессы. Прикрытие слабое, но годное. Гильдия магов не любит делиться своими секретами, а уж секретная служба подавно. Вот только непонятно, на кой черт я ему сдался. Я просто чувствовал, как у барона в голове защелкали колесики арифмометра, просчитывающие возможные варианты моего использования. Может, оно и лучше, если предложит что-то достойное, отказываться не стану. Особенно если предложит государственную службу. Мимо этого я точно проскакивать не стану. Но прежде чем что-то предложить, он должен проверить уровень моей профпригодности, и к этому следует подготовиться. Такого поворота событий я не ожидал, и потому не могу с уверенностью сказать, хорошо это для меня или плохо. Ерис Дерви в какой-то момент заторопился и поспешил откланяться, сославшись на срочные дела. Предварительных договоренностей с баронессой они достигли, остальным займутся чиновники рангом пониже. После отъезда барона Амна мне шепнула, что Ерис Дерви – личность в империи малоизвестная и окутанная тучей неподтвержденных слухов. Оказалось, что его хорошо знал ее покойный муж, но и он не рассказывал подробностей. Лишь однажды намекнул, что барон вхож в императорский дворец как доверенное лицо правителя. Об остальном она ничего не знала, а на следующий день все и завертелось. С раннего утра, как только я добрался до гильдии, какое-то время спустя, ко мне подошел незнакомый наемник. Судя по движениям и повадкам, опытный, умелый, чем-то похож на моего первого инструктора по кинжальному бою, Сама, из отряда «Железные псы». Этот наемник осторожно приблизился и встал возле меня. «Привет, Арт, мы не знакомы. Я от господина Дерве. Он сказал, что если ты хочешь продолжить сотрудничество, то тебе следует сегодня после полудня оказаться в трактире «Жирный налим». Это на площади трех фонтанов. Будь здоров». Наемник ушел, оставив меня в раздумьях на тему того, идти мне туда или нет. Слишком странно все начинается, очень таинственно. Я не могу даже представить, что он мне предложит, но узнать очень хочется. Честно говоря, карьера в гильдии наемников не предвидится и даже в перспективе не видна. В гильдию ремесленников я соваться даже не пробовал, хоть у меня и припрятан козырь в рукаве на этот случай, в виде секрета производства и закалки высокоуглеродистой стали. В столице надо обустраиваться надолго и основательно. Коль уж смог зацепиться на год, то и на больший срок надо поднакопить средства и возможности. Решив, что от визита в указанный трактир я ничего не потеряю, а напротив, смогу получить представление о том, что для меня придумал барон, решил, заодно, прогуляться по городу. Хадрис очень большой город, а я успел изучить только пару центральных районов и большой рынок. Кстати, благодаря таким прогулкам я, наконец, узнал меру исчисления времени в этом мире. В центральной части города, неподалеку от храмового квартала, стояла пожарная часть. Да, самая натуральная пожарная служба, которая как раз и создавалась как часть городской структуры, призванная обеспечивать пожарную безопасность. Так вот, на территории пожарной части имелась высоченная башня с местным аналогом часов. Все дело в том, что на циферблате не было цифр, а сам циферблат был разделен на 4 подвижные части. Каждая из частей изображала определенное время суток: утро, с восходящим солнцем, и вечер, с пейзажем заката. Ночь на циферблате изображалась загадочным танцем каких-то демонических существ, в то время как над дневным изображением сияла пентаграмма, как символ местного религиозного культа 5 светлых богов. Что интересно, этот самый циферблат можно было считать в некотором смысле интерактивным. В зависимости от времени года, как я смог понять, части циферблата наслаивались друг на друга, показывая тем самым длину светлого времени суток и ночной тьмы. Сейчас в начале осени циферблат был почти ровно разделен на 2 равные половины. Поразительно то, что устройство было механическим, и присутствие человека там требовалось только для того, чтобы смазывать механизм и поднимать гири, которые служили движущей силой всего устройства. В соответствии со временем года, 4 раза в сутки часы отбивали разными колоколами соответственно начало утра, полдень, вечер и полночь. В разгар лета получалось, что ночная часть циферблата занимала малую часть всего суточного круга. А вот привычного деления на часы, минуты и секунды, в этом мире не было. Во всяком случае, в обычной жизни такими мерами не пользовались. Помню, у мастера Эрмана были мерные свечи, которые он изготавливал сам, перенося обычные мелкие меры длины на восковую свечку определенного диаметра. Не самая надежная единица измерения времени, но самая мелкая и точная, с которой мне приходилось когда-нибудь сталкиваться в новом мире. Так вот, я гулял по запутанным городским улочкам в центральной части города, переходил по многочисленным мостам широкие и узкие каналы, в которых в разгар дня даже можно было наблюдать заторы из лодок, такое активное движение там было. Гулял до тех пор, пока устройство, заменяющее часы на пожарной башне, не пробило полдень. Сразу после удара колокола, я неспешно отправился в указанный наемником трактир «Жирный налим». Что бы ни предложил загадочный господин Ериздерви, я уверен, что всегда смогу взвесить все плюсы и минусы и принять окончательное решение. Приходилось часто спрашивать дорогу у прохожих. По легенде, я самостоятельно без подсказок нужное место найти не мог. Трактир действительно находился на площади 3 фонтанов, неподалеку от городского акведука, очень эпического и великолепно украшенного строения, заметного из любой части города. Именно наличие акведука и его систем подачи воды, появилась возможность построить эти самые 3 фонтана, также украшенных скульптурами и барельефами, изображающими людей и животных, являющихся персонажами местного фольклора и мифологии. Все 3 фонтана, окруженные широкими каменными лестницами, спускались каскадами на саму площадь, зажатую с 2 сторон торговыми лавками, магазинами и харчевнями. Площадь очень многолюдная и оживленная. Район здесь не самый респектабельный, но в центральной части города выделялся только дворцовый комплекс городской императорской резиденции и всего 2 начала улиц, отходящих от дворца на север и на юг, где находились городские дома знатных аристократов. В конце южного конца, в Садовом районе, жил и я. Во всех остальных центральных частях города поддерживался средний уровень благосостояния. Да, нищих и убогих из трущоб сюда не пускали, стража патрулировала кварталы в непрерывном режиме, но обычное городское население имело полное право ходить где угодно. А вот трактиры в центральной части города были довольно дорогими, несмотря на то, что чем-то особенным от таких же точно забегаловок с окраин практически не отличались. Разве что публикой, да и то не факт. Управляющий обеденным залом лишь мельком взглянул на меня и тут же соскочил со своего места, двинувшись мне навстречу. «Чего желает молодой господин?» — спросил он по привычке, натягивая дежурную улыбку. «Элли соленой закуски». Управляющий не выразил особых эмоций, потому что я строго соответствовал его ожиданиям. Но выгнать меня он не может, и отказать в обслуживании тоже, хоть заказ и действительно более чем скромный. Я надеялся, что встречусь здесь с господином Дервием, но обеденный зал казался полупустым. В дальнем углу сидела какая-то невзрачная компания молодых людей, ближе к двери, в тени, парочка частных охранников из торговой гильдии, склонив голову над кружкой, и скучал господин в добротной городской одежде неопределенного сословия. Запах в общем зале был вполне сносный, типичный для таких мест и времени. Уверен, что ближе к вечеру посетителей прибавится. Я заметил вывески как минимум 10 пивоварен, продукцию которых здесь подавали. В местных трактирах всегда был очень большой выбор спиртного, от простенького эля, крепостью всего 3-4 градуса, до спиртовых настоек, крепостью градусов под 80. Травяные и ягодные настойки на меду были весьма популярны, хоть и стоили довольно дорого. Управляющий посадил меня рядом с тем столом, где сидели молодые люди в неприметных, серых одеждах. Разумеется, меня заметили, везде, где бы я появлялся, на меня всегда начинали откровенно пялиться. Не часто увидишь слепого парня, у которого даже повязка на глазах, но при этом вооруженного и одетого в легкую кожаную броню. Плюс к этому мой посох, поверхность которого за те годы, что он верно служил мне, покрылась замысловатой тонкой резьбой и металлическими кольцами оковки, что превращало его в хорошее древковое оружие. Молчаливая подавальщица принесла мой заказ и потребовала сразу все оплатить. Самые дешевые или тарелка с соленьями обошлись мне в 30 медных монет. Когда вот так просит плату вперед, это означает, что меня не воспринимают как постоянного посетителя. И вроде не гонит, но и долго терпеть не намерены. На этот случай в любом трактире всегда есть вышибала. Сейчас его не видно, но в нужный момент он обязательно появится. Минут через 10 в харчевню завалила веселая компания молодых людей. 3 девчонки и 7 парней. Все примерно одного возраста, лет 16-17, одеты неплохо, даже модно, не аристократы, но видно, что не из бедных семей. Эти явно пришли пообедать и устраивались за большим столом надолго. Еще минут через 5 в зал вошли 3 крепких парней, эти больше напоминали портовых грузчиков, но одеты были чуть дороже. Эти заказ сделать не успели. Не прошли крепыши и половины зала, как за ними следом ворвались не меньше 10 городских стражей, которые тут же принялись орать и хватать всех подряд. Троица оказалась агентами в штатском, и их целью были те неприметные молодые люди, что сидели у меня за спиной. Со мной тоже не церемонились, хоть я и не пытался оказать сопротивление. Скрутили, завели руки за спину и сковали железными наручниками. Что интересно, скручивал меня один из троицы крепких парней. Сняв с меня все оружие, он распихал его себе за пояс, отобрал посох и молча, без лишних слов, схватил за ворот и поволок на улицу, где уже ждали 3 кареты, запряженных лошадьми, куда нас и загрузили. В подобной карете я уже катался, когда меня везли из банка в сыскное управление после покушения. Что-то спрашивать и возмущаться не имело смысла. Если я правильно все понимаю, таким странным способом Ерис Дерви пытается максимально отстраниться от меня, не давая другим повода предположить нашу связь и даже сам факт знакомства. А может, это часть плана? Неясно пока, но беспокоиться мне ни о чем. Всех задержанных погрузили в эти кареты, часть стражников и люди в штатском также залезли внутрь. Кареты были легкие, внутри пустые. Нас усадили на пол, кого-то уложили, потому что этот кто-то был в бессознательном состоянии, а сами стражники сели на единственную лавочку. Без задержки и суеты кареты тронулись и резво направились на север, по самому короткому пути из центра города. Возмущаться и разговаривать стража никому не давало, так что ехали молча, в полной тишине, только недовольно морщись, когда резво идущая карета то и дело подпрыгивала на кочках, отбивая нам задницы. Единственное окошко оказалось у меня за спиной, и поэтому я только по звукам, отраженным от стен домов и мостовой, мог примерно определить, что мы проехали какую-то довольно длинную арку и оказались во внутреннем дворе большого здания или зданий. Эту часть города я не знал, поэтому понятия не имел, где нахожусь. Выводили и выносили по одному и сразу спускали в какой-то сырой и затхлый подвал по длинной лестнице, изгибающейся полукругом. В подземелье горели масляные фонари, чувствовался запах нечистоты крови. Мрачноватое местечко. Мастера сразу в допросную. Услышал я короткий приказ одного из людей в штатском. Меня провели длинным коридором до противоположной стены подземелья, и мы вновь стали подниматься по широкой закрученной лестнице. Тот агент, что меня вел, прекрасно знал, что я слепой, и обращался со мной довольно учтиво, придерживая за локоть. Допросный оказался обычный кабинет, примерно такой же, как у того следователя, с которым я имел честь беседовать в сыскном управлении. За письменным столом, обставленным со всех сторон шкафами с выдвижными ящиками, сидел сам барон Ерис Дерви. Рядом стоял высокий молодой человек в таком же точно чиновничьем камзоле, без всяких отличительных знаков.